Из смирения, вероятно, а кроме того, не хотят навязываться. Потому что хоть и смешно в наши дни предполагать, будто общение с нами для кого-то опасно, удовольствие оно никому не доставляет. «Почему?» – спросил я. «Неужели из-за вашей репутации, в известной мере? Но мы сами находим способ к тому, чтобы не замарать чью-либо репутацию. Мы избегаем тех, кому встречи с нами могут повредить. Вообще стараемся быть от них подальше. Даже здесь, в лазарете, как вы заметили, мы держимся друг от друга на расстоянии. Значит, главная причина, по которой мы выбираем лазарета, не в этом. Мы попросту в тягость некоторым людям, наподобие того, как голодные тяготят сытых. Мы это понимаем, но меня вы не избегали, напомнил я ему. Вы даже пригласили меня в лазарета. Я ничем не могу повредить вам, потому что вы не принадлежите к нашей среде, ответил Пиаланти, и мое общество не тяготит вас, ибо присутствие наше тягостно в том смысле, в каком я употребил это слово, только для тех, кто мог бы нам помочь, но не приходит к нам на помощь, закончил я его мысль. Не могут, поправил он меня, не всегда могут. А отец Девос, спросил я, вы ему тоже были в тягость? Не думаю, ответил он. Он проявил ко мне столько доброты, ко мне тоже, заметил я, только ничего из этого не вышло, потому что таких, как он, мало, сказал Пиаланти, и слишком много таких, как мы, нуждающихся. А какой же он, размышлял я вслух, чем же он отличается от других? Пиаланти снова покраснел, но на этот раз совсем по другой причине, пожалуй, испугался, как бы его слова не показались бы мне слишком наивными. В конце концов он тихо сказал, добротой, ну, а что такое доброта, рассмеялся я. Пиаланти помрачнел и слегка от меня отодвинулся. Я увидел его лицо в профиль, выступающие скулы, выразительный кривой нос и стиснутые зубы. «Ну», — повторил я, — «это значит думать о другом человеке», — услышал я наконец. «Люди по преимуществу думают только о себе, и это исключает понятие доброты. Некоторые думают о всех, и это тоже не есть доброта. И только люди исключительные думают о других, иначе говоря, о том или ином человеке в отдельности, и это и есть доброта, то есть любовь к ближнему», — отметил я. «Зачем же так иронически?» — возмутился Пиаланти. «А во имя чего вы обращаетесь к отцу Девосу или даже к его преосвященству, если не во имя любви к ближнему, во имя справедливости?» — возразил я. «Нет, сударь», — твердо сказал Пиаланти, — «вы обратились к ним не потому, что рассчитывали, будто они вознегодуют, узнав, что нарушено право. Вы обратились к ним, рассчитывая тронуть их сердца вестью о том, как пострадал ваш отец. Возможно, согласился я, вот видите, если до сих пор мы затрагивали темы, лишь косвенно связанные с нашими невзгодами, то после этих слов заговорили о них впрямую. Первым не выдержал священник Пиаланти. У вас были некоторые шансы, а у меня, пожалуй, никаких, сказал он. А в чем же, собственно, разница? Спросил я. Вы приехали сюда, ответил он, чтобы заступиться за одного человека, а я, за многих, очень многих. Лишь в Риме я понял, что участь всех моих прихожан разделяют сотни, сотни тысяч людей, потому-то и безнадежно их дело, а значит, и мое. Либо же мне надо отречься от них, от правды о них и от моих мыслей об этой правде. Как это понять? Я должен отречься от моей книжки. Но разве мое отречение от книги изменит действительность хоть на самую малость? А что же такое ужасное вы написали в своей книге? Заинтересовался я. Ничего сверх того, что каждый заметит у нас, если захочет раскрыть глаза. Следовательно, ничего сверх того, о чем я вам говорил вчера или позавчера. А говорил я о том, что люди у нас боятся своих священников и лгут им. Но из дальнейших его слов я понял, что в сочинении, которое мне не захотели продать в Ватиканской книжной лавке и даже отказались сообщить заглавие, священник Пиаланти пошел дальше. Не ограничиваясь описанием фактов и статистикой, он углубился в исторические параллели и занялся их анализом. Рассказывая историю Сан-Систа, Пиаланти напомнил, что селение это принадлежало церкви, а его епархия в течение целых столетий входила в состав церковного государства. Это кое-кому не понравилось. Не понравились также страницы, где говорится о страхе, внушаемом церковью, а более всего формула, в ее достоверности он сам теперь усомнился, обращенная против слепого фанатизма священников, из-за которого духовное начало жизни становится чисто формальным, а посему и лживым. Но самое худшее было в заключительных страницах книги. Кажется, Там приводилось нечто вроде письма или воззвания, в котором содержалось поучение, а это само по себе уже было оскорбительно. Состояло это поучение из двух частей. В первой Пиаланти говорил о нищенских условиях существования в Сан-Систа, о разящем контрасте с жизнью богачей, помещиков и фабрикантов, обитающих в роскошных особняках. Во второй части он обращался к священникам, работающим в таких же приходах, как Сан-Систа, и призывал их любой ценой вернуть доверие бедняков, ибо может настать день, когда они пойдут на своих пастырей, а те, против кого бедняки возмутятся и на кого поднимут руку, ни в какой мере не могут стать мучениками, ведь мучениками становятся только малые сии, против которых пошли богатые, а вовсе не богатые или их пособники, против которых пошли убогие. Письмо заканчивалось прямой скобкой с латинскими словами «Sanguis isti non est venerandus». Это значит, пояснил он, излагая мне смысл своего рассуждения, крови той не может быть воздана честь. «Кровь всегда есть кровь», — ответил я. «По-моему, в наши дни одно только это и верно». Пиаланти еще больше загрустил. Он не сводил глаз со своих больших натруженных рук. «Я вовсе не призывал к кровопролитию», — сказал он. «Никогда бы мне и в голову не пришло что-либо подобное. Я написал лишь, что если бы настал день подведения итогов, то у нас не было бы права на это столь возвышенное утешение, поскольку не всякая пролитая нами кровь есть кровь мученическая. К тому же я написал об этом всего несколько фраз в моей книге. В основном из-за этих фраз, да еще из-за десятка других, и возник разговор, а не из-за того, что исповеди у нас неправдивые. С этим даже здесь, в Риме, соглашаются, считая, что так оно и есть и нужно это исправить. «Где вы издали книжку?» – спросил я. «В Арсена, имея имприматур 50 своего епископа, да, мой епископ одобрил ее содержание и подписал к печати. Его епархия одна из беднейших у нас. Я полагаю, что о многих наших делах он думает то же, что и я. В моей книжке, впрочем, нет никакой ереси. Даже в Риме ее ни в чем таком не обвиняют. Ее осуждают за другое. За что? За несвоевременные мысли. Вчера я спросил еще, надеется ли Пиаланти вернуться в Сан-Систа. «Пожалуй, да», — ответил он. «Куда же они меня денут? Нелегко им найти приход более убогий, чем мой. И к тому же мое возвращение в Сан-Систа отнюдь не будет победой. Меня предупредили, что я в любом случае буду обязан, вернувшись в приход, обойти людей, которых оскорбил моей книгой, и заявить, что полностью от нее отрекаюсь. Через несколько лет люди обо всем забудут, однако вначале мне будет весьма несладко». Речь зашла о нашей первой встрече у отца Девоса, а затем о встрече в Ватиканской библиотеке. Я вспомнил, с каким упорством он вчитывался в книги, всякий раз другие, и заговорил об этом, предположив, что чтением столь разнообразных трудов он, вероятно, старался обосновать свои аргументы. «Только вначале», — возразил он, — «теперь ищу в книгах обоснование тех аргументов, которыми желал бы руководствоваться». Я спросил Пиаланти, когда он увидит отца Девоса. Он ответил, что зайдет к нему проститься перед отъездом, когда он посетит всех тех, у кого бывал по своей воле, и тех, к кому его официально вызывали. В последнее время, впрочем, он не виделся ни с кем, ни с первыми, ни со вторыми, и только ждал. «Долго ли еще?» – спросил я. «Это еще протянется», – ответил он. «Сегодня отступление от нашего обычного круга тем, да и вообще мы беседуем недолго. Спускаемся со склона горы к 7 часам, потому что ужин подадут раньше обычного. В сумерки состоится ежегодное торжественное шествие. Древний обычай, связанный по традиции с теми временами, когда лепрозорий заселяли прокаженные. Их нет здесь уже несколько веков, но обряд сохранился. Торжественная церемония происходит уже в полной темноте. Тогда на вершине Монте-Агуццо появляется головная колонна первой процессии, рядом, передние ряды второй и третьей. Всего их 10, по числу соседних приходов и храмов. Одним идти до нас недолго, другим подольше. Они выходят из дому в разное время, с тем, чтобы одновременно окружить нас. Эхо их песен разносится по всей околице. Первые, далекие-далекие голоса мы с Пиаланти услышали, когда еще сидели на горе. Пока мы ужинали, звуки поплыли уже со всех сторон. Наступают сумерки, и тогда все мы, обитатели монастырского приюта, собираемся во внутреннем дворике, со стороны огородов. Каждый из нас держит в левой руке дощечку, а в правой палочку. Поднимаясь в гору, мы время от времени ударяем палочкой по дощечке. Столетия назад наши предшественники, населявшие Лепрозорье и принимавшие участие в церемонии, держали в руках предписанные правилами колотушки, чтобы предупреждать здоровых о своем приближении. Наши дощечки и палочки – это символические подобия тех колотушек. Когда священник Пиоланти во время нашей сегодняшней беседы стал уговаривать меня пойти на церемонию, я вначале отказался, опасаясь, что встречу пани Рагульскую и пани Козицкую, как в тот раз, когда я впервые попал в лазаретто. О встрече с ними я вспомнил, впрочем, спустя несколько часов после того, как второй раз приехал в лазаретто, и все дни, пока здесь жил, старательно обходил больницу, в которой бывала Рагульская. Мне не хотелось, чтобы Пиоланти подумал, будто меня смущает характер церемонии, и я признался, почему у меня нет охоты сопровождать его. Однако он меня успокоил. «Не придут», — уверенно сказал он. «Но ведь в прошлый раз на выступлении хора и труппы, которая давала спектакль, они были. Как же можно знать, что они сегодня не придут? Да на эту церемонию никто не приходит, даже сестры из больницы. Потому что шествие давно уже утеряло всякий религиозный смысл. Осталось суеверие. Рим мало-помалу отменяет все эти, уже несколько выродившиеся, ритуалы. Церемония в лазаретто пока еще сохранилась из-за упорства простых людей, которые живут в окрестных приходах. Ручаюсь, что, кроме них и нас, никого не будет». Он оказался прав. Из монастыря тропинками на гору нас поднималось самое большее человек 15. Священники, вместе с которыми я столовался, кухонная прислуга, церковный сторож, причетники из нашей церкви, я, вот и все. Что касается процессий, то они тоже были немноголюдны. По крайней мере, если судить по доносившимся сюда голосам. Когда все уже собрались, хор зазвучал более мощно, теперь пели на одну ноту, ноту скорбного псалма, который исполняют, опуская останки в могилу. «Чорус ангелорум воссус цепиат ет сум лазара куондам паупере аэтернам хабиатис рекуиим». «Дабы вас», — шепотом начал переводить Пиоланти, — «хор ангельские приняли, и дабы вас, яко Лазаря, убогого сына сей земли, ожидал вечный покой». «Я понимаю», — перебил я его, — «я знаю латынь». В свете факелов, фонарей и маленьких лампадок мелькали перед нами образы или фигуры святых. Участники процессии принесли их из окрестных приходских церквей и часовен. Они изображали покровителей или покровительниц этих церквей и часовен, построенных в их честь. Люди, несшие святые образа, наклоняли их в нашу сторону, мы находились значительно ниже, так, чтобы мы могли их получше разглядеть, и, вероятно, для того, чтобы святым, изображенным на образах, легче было подарить нам свой милосердный взор. А мы, теперь согласно ритуалу и, конечно уж, не для того, чтобы отпугнуть от себя, а, напротив, чтобы привлечь к себе внимание святых, непрерывно, как огромные черные сверчки, громыхали в темноте деревяшками. 25. На следующий день, еще утром, я вернулся в Рим. Встал я, как обычно, уложил свои вещи в сумку и вместе с Пиоланти отправился на вокзал. Я был благодарен ему за гостеприимство, и мне было тяжело с ним расставаться. В поезде я еще раз попытался уговорить его пойти со мной в Ватиканский музей. Тщетно. Пиоланти тоже было жаль расставаться со мной. Я чувствовал это. В вагоне он сел в угол, то и дело поглядывал на меня оттуда и печально улыбался. Всякий раз при этом он молча кивал своей большой рыжеватой головой, но не пообедать со мной, не пойти в музей не захотел. На первом я не настаивал, помня, по каким соображениям он всегда отказывается посещать рестораны. Однако музей – иное дело. Да и причины, по которым он отказывался сопровождать меня, оказались совсем другого порядка. Так как я от него не отставал, то в конце концов ему не без труда удалось их изложить. Сперва он признался, что привык ежедневно бывать в библиотеке и без обычной порции чтения чувствовал бы себя плохо. А затем эту психологическую мотивировку подкрепил другой, более существенный. Оказалось, что через несколько дней библиотека вместе со всеми другими ватиканскими учреждениями, как и каждый год в это время, закрывает свои двустворчатые двери на целых 6 недель. «Вы хотите насытиться разными мудрыми текстами на 6 недель вперед?» – спросил я. «Даже не в том дело», – ответил он. «Но перед большими каникулами в Курии принимают множество решений. Я хочу быть готов на тот случай, если Курия предложит мне вернуться в мой приход, а я еще многое не успел проштудировать». Я выглянул в окно и увидел разбегающиеся рельсовые пути. Стационный термини. Стремительно пронесся экспресс, шедший в противоположном направлении. Длинные синие вагоны, Значит, поезд дальний, или, точнее, международный. Он промелькнул, грохоча, и исчез, напомнив мне, что и я через несколько дней в Венеции или в Удине сяду в такой же поезд и помчусь назад в Польшу. Я пожалел, что момент этот уже так близок, но, быть может, меня встревожил не только вид мчащегося поезда и мысль о скором отъезде. Я все еще был в обиде на Ватиканскую библиотеку, не позволившую мне закончить мою работу. Упомянув о библиотеке, Пиалонти задел мое больное место, до такой степени чувствительное, что, несмотря на всю нашу дружбу, я никак не смог искренне огорчиться из-за того, что библиотека вскоре закроется для всех. Заскрежетали тормоза. Раз, другой, третий, десятый. Наконец, в окнах тень. Это мы из залитого солнцем пространства въехали под широкий навес над перроном. Я взял сумку. Пиалонти протянул мне руку. «Спасибо за компанию», — сказал он. «Да за что меня благодарить?» — ответил я. «Это я должен выразить вам самую искреннюю и глубокую благодарность. Мне хотелось бы поддерживать с вами связь. Вернувшись домой, я напишу вам». Мы стояли посредине купе, загораживая дорогу нашим попутчикам. Поэтому мы вышли в коридор, а затем на перрон. Здесь мы снова обменялись рукопожатием, таким же крепким и продолжительным, как и все предыдущие. Раньше, в коридоре и в купе, мы сократили церемонию прощания потому, что на нас напирали люди, теперь ее оборвал сам Пиалонти. «Что касается писем», — сказал он, — «лучше пока не пишите. Если я вернусь в мой приход, люди там темные, письма из-за железного занавеса могут вызвать нежелательные толки. Но вы как-нибудь за меня помолитесь, как и я за вас, хотя вы, кажется, не очень в Бога веруете, а я после всего, что случилось, не очень ему мил». Все-таки вздох, обращенный к нему, всегда останется вздохом. «А теперь поспешите и используйте каждое мгновение своего последнего дня в Риме, а я пойду помаленьку, у меня как-никак есть время». Но он проводил меня до такси. Я больше не предлагал подвести его, зная наперед, что ничего не добьюсь. Прежде чем машина сразу за вокзалом свернула влево, мы еще помахали друг другу рукой. За углом, улица Джолитти, арка Порта Маджоре, фронтон собора Святого Креста и Иерусалимского, дорога, по которой я столько раз ездил на всех видах транспорта, и, наконец, Виа Веццина, пансионат Ванда. Звоню. Мне открывает камерьера с возгласом. «Ах, сеньор профессор, где вы пропадали столько времени?» До сих пор, обращаясь ко мне, она довольствовалась титулом «доктор». Я не возражал, зная местный обычай, по которому все титулуют друг друга, не разбирая, есть к тому основания или нет. Впрочем, что касается камерьеры, то она вообще разговаривала со мной крайне редко. Мое произношение и мой синтаксис пугали ее, вызывая на ее лице беспомощную гримасу. Помня об этом, я стараюсь строить простые фразы и задавать несложные вопросы. «Так, немножко путешествовал», — отвечаю я. «Дома ли сеньора Рагульская?» «Нет, она в больнице». «А сеньор Шумовский ездит по Риму с туристами?» «Ну, может быть, есть сеньора Козицкая, тоже в больнице. Все вернутся к обеду. Не подождете ли, сеньор профессор?» «Увы, я очень спешу. Передайте от меня всем сердечный привет. Я только возьму чемодан и тут же умчусь». Она не двигается с места. Господа будут очень, очень огорчены. Она стоит, как столб и, кажется, твердо намерена удержать меня. Тогда я сую ей в руку деньги, которые заготовил, чтобы вручить перед самым уходом. Я прошу ее также на минутку отворить любую из комнат для постояльцев, если есть незанятая, либо указать мне место, где я мог бы уложить чемодан, потому что я хочу впихнуть в него вещи, которые привез с собой. Но камерьера словно приросла к полу. «А вы знаете, сеньор профессор, что вам тут звонили без конца?» — спрашивает она. «Кто?» — говорю я. «Откуда?» — «Даппертутто», — отвечает она. «Даппертутто. Отовсюду». Значение этого слова широкое и для данного случая преувеличенное, но само известие, конечно, потрясающее. Я еще раз пытаюсь добиться от нее чего-то более конкретного. «Вы не помните ни одной фамилии?» — допытываюсь я. «Никаких подробностей. Цианчи уналиттераперлей 51», — отвечает она на это. «Письмо. Ну так дайте его». Камерьера исчезает. Немало времени спустя она возвращается, неся обеими руками чемодан. На чемодане письмо, засунутое под перевязывающий его ремень. Я тянусь за письмом, а камерьера с гордостью сообщает. «Вспомнила. Вам звонили от одного адвоката, еще из одного учреждения в Курии». Разрываю конверт. В передней темно. Зажигаю свет. Ваша прежняя комната не занята, говорит камеррера. Я туда отнесу чемодан. Чудесно. Сейчас иду. Теперь я, в свою очередь, не двигаюсь с места. Руки у меня дрожат, буквы пляшут перед глазами. Все то, что я старательно усыплял в себе в течение недели, проведенной в лазаретто, просыпается, оживает. Факты, обиды, душевные муки. Только что я был за 100 миль от всего этого и вот попадаю в самый центр прежней мути. А буквы все пляшут и пляшут. Бумага из канцелярии сеньора Кампилли, его почерк, знакомая подпись, слов немного, все понятны. А я стою и стою, читаю и читаю и ничего не могу понять. Смотрю на письмо, как на клочок земли за окном самолета, садящегося на крыло. Абсолютно ничего не могу ухватить. Целое состоит из сотни раз виденных частиц, но они странно вращаются вокруг неуловимой оси. Кампилли пишет, чтобы я сразу по приезде позвонил ему. Беспокоится, успеем ли до столь близких уже каникул в Кури осуществить намеченные нами действия, необходимые для завершения дела. В этом месте он не поскупился на нежные упреки. Почему я так легкомысленно затянул свою туристскую поездку за пределы Рима? Затем он сообщает все номера телефонов. Виллы в Остии, своего клуба в Риме, домашний. Стандартная формула вежливости в конце письма, самая сердечная. Прячу письмо в карман, но почти сразу же снова его достаю. В течение четверти часа не могу прийти в себя. А когда ясность сознания наконец ко мне возвращается, я снова извлекаю письмо. Звоню по очереди по всем указанным телефонам. В Остии мне говорят, что он уехал в Рим, дома сообщают, что ушел в город, в клубе, что обычно приходит около часу. Смотрю на часы, 9, беру сумку и перехожу в мою прежнюю комнату. Открываю чемодан, но, едва прикоснувшись к нему, застываю в неподвижности. Вдруг мне приходит в голову, что Малинский может кое-что мне объяснить. Прохожу мимо столовой и останавливаюсь у его двери. Стучу раз, другой. Бульдог заливается за дверью, но никто на мой стук не откликается. Иду на кухню, чтобы узнать, когда вернется Малинский. В кухне, камеррера, спрашиваю, а когда будет дома сеньор Малинский? Он в больнице. Что же такое? Говорю я. Почему сегодня все ваши понеслись в больницу? Он болен, отвечает девушка. Как только вы уехали, его забрали в больницу. Ах так, что-нибудь серьезное. Сердечный приступ. Вот как, возвращаюсь к своему чемодану, но попутно у меня возникает еще одна идея. Отыскиваю в записной книжке номер телефона священника Девоса, который когда-то мне дал Кампилли. Звоню. Его тоже нет дома. Спрашиваю, когда можно его застать. В ответ слышу. Его нет в Риме. Будет после каникул. Я отхожу от телефона и в темной передней сталкиваюсь с камеррерой. Она пришла посмотреть, уложил ли я уже вещи, а то ей надо сбегать в город. Минутку, говорю я, минутку. В какой больнице находится пан Малинский? При монастыре святого Варфоломея, на острове. Я догадываюсь, о каком острове идет речь. В Риме есть только один, на Тибре. Там помещается старинная больница, которую содержит монашеский орден бонифраторов. Сегодня не уеду, решаю я. Можно у вас переночевать? Хозяева, наверное, согласятся. Не знаю только, может, они кому-нибудь сдали вашу прежнюю комнату. Кажется, нет. Значит, согласятся. Во всяком случае, найдется ведь свободная комната. Есть комнаты? Есть. Тогда, если понадобится, вы, может, перенесете мои вещи, а то я сейчас очень спешу, сбегаю по лестнице, беру такси и еду на этот остров. Заставляю себя усесться поудобнее, однако поминутно спохватываюсь, что сижу, подавшись всем корпусом вперед, и напряженно слежу за мостовой, где перед нами то и дело возникают какие-нибудь препятствия. Я вспоминаю во всех подробностях последний этап моего пребывания в Риме, начиная от первой беседы с Малинским, прояснившей положение в самых общих чертах, и вплоть до последней беседы с кардиналом, когда я уже капитулировал. Логика их была железной, и вывод следовал только один. Я чувствовал его мощь и смысл даже тогда, когда не мог с ним примириться и метался в отчаянии по всему Риму. В лазаретто, постепенно набираясь силы и успокаиваясь, я еще отчетливее видел, что, на мое несчастье, обстоятельства, так или иначе связанные с делом моего отца, в Риме могли привести к одному единственному исходу, именно к тому, к которому привели. Чувствуя это, я хоть и по-прежнему с болью думал об отце и возмущался обрушившейся на нас несправедливостью, но как-то привык к своему поражению, и главным образом потому, что за ним стояла логика, чуждая мне, но до сих пор скреплявшая все звенья в моем деле очень по-своему последовательно и точно. Но, видимо, я был неправ. Это доказывало письмо Кампилли, не оставлявшее никаких сомнений. Да, это доказывало содержание письма, и прежде всего, его тон, звучавший так, словно хлопоты, ожидавшие нас в Курии и необходимые для завершения дела, были непосредственно связаны с ранее принятыми мерами, вытекали из предыдущего положения вещей, а их целесообразность не стояла ни в какой связи с неким обозначившимся переломом. Само собой понятно, что адвокат сумел бы найти нужный стиль, если бы возникло нечто действительно новое. Именно таким новым, например, был факт смерти епископа Гожелинского. Я отлично помнил все обстоятельства того дня. Кампилли вызвал меня к себе домой из библиотеки и с энтузиазмом говорил о важном для нас событии. Но это его письмо было выдержано совсем в другом тоне. Я ничего не понимал, и мне стало страшно. Если новых фактов нет и сохраняет силу прежняя ситуация, то не означает ли это, что Кампилли затеял всю игру попросту потому, что ему захотелось приложить целительный бальзам к моей ране? Такой поступок был бы в его духе. Правда, кроме Кампилли, в пансионат звонили из Курии, вероятно, из секретариата роты, но, возможно, и здесь дело не обошлось без его участия. Могло случиться и так. После моего отъезда Кампилли одумался, поговорил с монсеньером Рига и с кем-нибудь еще и решил, что его не осудит, если он позволит себе красивый жест. Отсюда письмо и, разумеется, заранее подготовленное предложение. К примеру, посоветует мне подать прошение, заявление или выполнить другую формальность, которая по существу ничего не изменит, но зато я уеду из Рима в уверенности, что все здесь стремились мне помочь, и та инстанция, куда я обратился, и мои покровители, добренькими всюду любят быть. Убедив себя, что рассчитывать мне ни на что, я пришел в ужас. Едва ли полчаса назад я получил письмо. Все это время меня томила неуверенность, я напрягал все свои умственные способности, силясь понять, что же скрывается за словами Кампилли. Но и несмотря ни на что, как видно, мои старые надежды ожили, потому что у меня даже в глазах потемнело при мысли, что письмо нисколько не меняет положение. Такси сворачивает на мост, въезжает во двор больницы, останавливается. Я вхожу в ворота и звоню в дежурную. Никто не открывает. Я заглядываю в дверь на противоположной стороне. Меня посылают из флигеля во флигель и с этажа на этаж, пока наконец я не попадаю в большую палату, душную, темную. Я медленно иду вдоль кроватей. Их много. У правой стены один ряд, у левой – другой, а потом еще поперек палаты, третий и четвертый. Сущий лабиринт. Я плутаю довольно долго. Наконец нахожу кровать Малинского. Глаза у него закрыты. Бескровные руки лежат на сером потертом одеяле. На маленькой табуретке, втиснутой между кроватями Малинского и его соседа, сидит Козицкая. Я дотрагиваюсь до ее плеча. Она оборачивается. В этот момент Малинский открывает глаза. «О!» – улыбается он. «Вот и наша пропавшая душа». И обращаясь к Козицкой. «Видишь, я все время говорил, что он явится. Я приехал сегодня утром и только в пансионате узнал, что вы больны». Пауза. Малинский с трудом произносит. «Ну вот, удалось вам добиться своего. Я никак не предполагал. Ничего еще не знаю. Я вернулся час назад». Он на это добился и смотал удочки. «Все уверяли, будто вы к нам даже не заглянете, чтобы попрощаться. Не станете тратить время. Мы явно не понимаем друг друга, и мало того, что не понимаем, он-то в курсе событий, которые произошли за время моего отсутствия, а я нет. Значит, что-то все-таки случилось». Я упорно смотрю ему в глаза. Выражение их изменилось из-за болезни, да к тому же он снял роговые очки, в которых я привык его видеть. Малинский мерно дышит. Рот у него открыт. Иногда из горла вырывается короткий спазматический вздох. Неудобно спрашивать о моем деле. Да и сердце у меня сжимается, когда я гляжу на Малинского. Справа и слева кровати, на одной из них больной стонет, на другой хрипит. И какая духота. «Может, вы сядете», — говорит Козицкая. «На минуточку, потому что его утомляют визиты». Малинский смотрит на нее, а потом, когда я отвечаю, переводит взгляд на меня. «Я сейчас уйду», — успокаиваю я Козицкую. «Мне хочется только узнать, как себя чувствует пан Малинский». «Она, теперь уж лучше, он, лишь бы мне позволили домой вернуться, тогда все будет хорошо». Я мимоходом упоминаю, что был в пансионате и попросил оставить за мной комнату, А кстати, выражаю надежду, что с этим все будет в порядке. Козицкая, все-таки лучше предупреждать заранее. Неужели так трудно прислать открытку? Малинский, ах, не приставай к нему. Я, Козицкой, уже вернувшись в Рим, я изменил свои планы. А пока ехал, мне и в голову не приходило, что я здесь еще задержусь. И тут же к Малинскому. Вы помните, какое у меня было плохое настроение, когда мы в последний раз виделись? Впрочем, я описал вам мои переживания в письме. Да, но настроение изменилось после визита к кардиналу. Скрытный вы человек и настойчивый. Во всяком случае, поздравляю, поздравляю. Я онемел. Меня охватило то же самое чувство, что и при чтении письма Кампилли. Опять все закружилось. Видение, которое сперва лишь промелькнуло передо мной, теперь снова возникло и на этот раз приняло более отчетливые формы. Нахлынувшая на меня радость напоминала то блаженное состояние, которое я испытал после первого визита к монсеньеру Рига. Я по-прежнему не понимал, что же произошло, но все сигналы, полученные мной с утра, говорили об одном и том же. Надежда превращалась в уверенность. Я не мог дольше ей противиться и вдруг почувствовал, как что-то нежно щекочет мои глаза. Я сразу взял себя в руки и встал. «Я загляну к вам», — сказал я, — «если не завтра, так послезавтра. А пока пожелаю скорейшего выздоровления». 26. В час дня мне удалось наконец созвониться с Кампилли. Он был в своем клубе и просил меня тотчас туда прийти. Я уже разбирался во всех интонациях голоса адвоката, во всей их гамме, начиная от сердечной, отеческой, кончая равнодушно отчужденной, прячущей неловкость, как было во время нашего последнего разговора, когда он отказал мне от дома и уговаривал предоставить дело, ради которого я приехал в Рим, своему течению. Теперь он снова очень тепло и с дружеским нетерпением приветствовал меня. «Мне передали ваше письмо», — сообщил я, — «поэтому я звоню». Он секунду помолчал, но тут же заговорил с радостным оживлением. «Как же я доволен, а я уже тревожился. У тебя стальные нервы. Если ты способен в самый разгар наших хлопот уехать из Рима и вернуться к последнему звонку». Мне стало стыдно за него. Как легко, без тени смущения, он искажает правду. Если бы у меня хватило времени на размышления, я не стал бы с ним спорить, не старался бы уточнять факты. Ведь значение имело только то, что дело ожило и Кампилли снова хочет и может мне помочь. Но, не успев еще сообразить, как мало для меня толку в том, чтобы прижать его к стенке, я уже сказал, я не предполагал, что мы еще увидимся. Разве вы не получили мое письмо? Снова секунда тишины, а затем, ах да, получил. Разреши тебе сказать, ты немножко погорячился. Забудем об этом. А теперь бросай все дела и беги сюда как можно скорее. Я жажду тебя увидеть и так же сильно хочу есть. А без тебя не буду завтракать. Таким образом, прямо из бара, откуда я звонил, я поехал на такси по адресу, указанному Кампилли. Палаццо Шароколонна на Корсо, вход со двора направо, второй этаж, название клуба «Черкало Романа». Вот и он, высокая, украшенная резьбой дверь, медный звонок в большой вогнутой и вмурованной в стену оправе. Звоню, швейцар в ливрее, гардеробщик в ливрее, метрдотель во фраке, как и кельнеры, впрочем, они стоят без дела, потому что в зале почти пусто. Справляюсь о Кампилли, он сидит в углу, верен себе, легко вскакивает, едва завидев меня. Следуют приветствия, как в лучшие времена, сияющие улыбки, долгие рукопожатия. «Ты чудесно выглядишь», — говорит Кампилли, — «загорелый, веселый, точная копия твоего отца. Он, как и ты, великолепно восстанавливал силы, пробыв всего несколько дней вне Рима. Тебя словно подменили. Небось зарылся где-нибудь у моря, не думая ни о каких великих достижениях туризма. Иначе ты бы так не отдохнул. Признавайся, в известной мере, отвечаю я, очень умно. Очень умно, в эту пору года любая поездка – пытка, Рим – тоже пытка, водить машину по Риму – пытка, рестораны, набитые туристами – пытка, хвала Всевышнему, у нас хоть есть клуб, у нас, значит, у ватиканских адвокатов и высших светских чиновников, здесь просторно и прохладно, ну и, как видишь, пусто, потому что каждый, кто только мог, уже сбежал, а через несколько дней мы вообще закрываем клуб, прежде всего, курию. Остаются только дежурные, а прочие, от кардиналов до референтов, разъезжаются на большие каникулы. Трибуналы тоже закрывают свои врата. Я уже слышал о наступающих каникулах. Совсем недавно о них упомянул священник Пиоланти. Возможно, даже сказал, когда они начинаются, но тогда все связанное с Курией меня уже не интересовало, и я пропустил его слова мимо ушей. Теперь я живо спросил, через сколько дней? Сколько дней у меня еще осталось? 5, а точнее, 4, потому что монсеньор Рига покинет свою канцелярию днем раньше. В пансионате говорят, будто мне звонили из Курии. Как вы думаете, это он меня вызывал? Тихо спросил я. Конечно, только не он лично, а его секретарь. Впрочем, так мы и договаривались, он, ты и я. Значит, теперь можно без всяких препятствий отправить из Рима в Торунь какое-нибудь дело с пометкой, что вести его поручено отцу, разумеется. Но, поскольку ни в моей канцелярии, ни у близких мне коллег не нашлось ни одного дела, которое можно было бы со сколько-нибудь веским основанием переслать для частичного доследования в Торунь, мы с монсеньором Рига пришли к выводу, что здесь лучше применить другой метод, ведущий к той же цели. Я тебе уже говорил о нем. Я имею в виду так называемое подтверждение места жительства. Ты представляешь себе, в чем тут суть? Да, ответил я. Конечно, я все представлял себе и, зная, в чем тут суть, знал и нечто другое. В той мере, как менялись интонации голоса адвоката Кампилли, менялись и методы, которые он избирал. Одни в большей степени требовали участия его собственной канцелярии или канцелярии дружески расположенных к нему коллег, другие – в меньшей. Я понимал, кроме того, что все дела, которые можно было передать в Торунь, разом исчезли, хотя уже после смерти епископа Гожелинского, в день нашей полной оптимизма беседы в канцелярии одного только Кампилли их было полным-полно. Что касается метода, о котором теперь упомянул Кампилли, то он заключался в следующем. По просьбе отца рота должна подтвердить тот факт, что он поселился в пределах определенной епархии и приступил к выполнению своих обязанностей в местной курии. Адвокаты, связанные с ротой, каждые несколько лет должны получать новые справки. Следовательно, с бюрократической точки зрения, метод был хорош для того, чтобы узаконить положение отца. Но изо всех методов, которые мы обсуждали, этот, единственный, лично никак не затрагивал Кампилли. Меня это поразило. У тебя найдется еще пустой бланк с подписью отца? Да. Зайдешь ко мне, я тебе продиктую стандартную латинскую форму. Ты ее перепишешь и обязательно сегодня же отнесешь письмо. Теперь уже каждый час на счету. Он наклонился над тарелкой, старательно накручивая на вилку макароны. В огромном зале, где мы сидели, царил полумрак. Плотные драпировки на окнах не пропускали солнца. Время от времени к нам подходил кельнер и справлялся, не нуждаемся ли мы в его услугах. В зале по-прежнему было пустовато. Кроме нашего столика, были заняты еще 3, а может, 4. За каждым, солидные господа в возрасте Кампилли или даже постарше. Кампилли всех знал. С каждым входящим он обменивался поклонами. Кельнеры сразу обступали нового посетителя. Но едва он выбирал себе столик, большинство кельнеров, утратив к нему интерес, исчезало. В центре зала снова становилось пусто. Тогда, глядя прямо вперед, я видел только 2 колоссальные кариатиды, подпирающие мраморную плиту над камином, тоже гигантским, в него можно было бы войти не сгибаясь. Кампилли ел макароны, я тоже. Молчание затягивалось. Я подумал, что, быть может, неправильно его осуждаю. Допустим, он не хочет впутывать себя в это дело, но ведь он по-прежнему готов мне помочь, и это следует ценить. Только теперь всякая приподнятость-то вызывала у меня внутренний отпор. Не мог же я после всего, что перенес, оставаться по-прежнему наивным и доверчивым. «Благодарю вас», — сказал я. «Я приду в 4, не раньше, чтобы не испортить вам послеобеденный отдых, но и не позднее. Письмо надо передать в секретариат монсеньора Рига до 6, так, чтобы он успел его прочесть еще сегодня вечером, а ответ дадут тебе в руки. Но ты должен нажимать на секретаря. Благодарю», — повторил я. «Разрешите все-таки задать вам несколько вопросов?» Кампилли покончил с макаронами и как раз в это мгновение отодвигал от себя тарелку. Руки его замерли. Не снимая их со стола, он повернулся ко мне, и лицо его растянулось в улыбке, которая показалась мне несколько искусственной. «Безусловно», — сказал он, — «спрашивай, а потом и я допрошу тебя по всей строгости. Почему ты написал мне такое нелюбезное письмо и почему тебе так не терпелось удрать из Рима? Тогда я выложил все, что так тяготило меня. Отец настаивал, чтобы я обо всем советовался с Кампилли и ничего от него не скрывал, ну вот я и поступил так. Я напомнил ему, при каких обстоятельствах мы виделись в последний раз и какие советы он тогда давал. Напомнил и о том, что он, зная, Какие неприятности ждут меня в библиотеке, ни о чем меня не предупредил, не спас от унизительного разговора с Карси, ничего не объяснил. Мне пришлось от посторонних лиц узнать правду. В этом месте Кампилли, не спускавший с меня своих голубых внимательных глаз, вставил: «Ты не должен называть священника Девоса посторонним лицом. Я говорю не о нем, а о других. Я ходил ведь и к другим. Жаль. Значит, не следовало ходить и к кардиналу Травиа, а ведь теперь даже посторонние люди говорят мне, что ситуация изменилась именно потому, что я пошел к кардиналу, в то время как вы стараетесь мне внушить, будто дело продвигалось своим естественным ходом и только я ни с того ни с сего потерял терпение». Кампилли достал платочек, светлый кончик которого торчал из кармана пиджака, и вытер лицо. От платочка запахло лавандой. «Мой дорогой мальчик», — сказал он, — «в нашей курии всегда все идет естественным ходом. Ты проведешь с нами еще несколько дней, и я прошу тебя помнить об этом прежде всего в интересах твоего отца. Я считал, что после наших многочисленных бесед ты научился разбираться в вещах достаточно глубоко, чтобы сразу отбросить всякую мысль о том, будто твой визит к кардиналу направил дело по должному руслу». «Да я этого и не думал», — ответил я. «Твердо знаю, что ничего не добился от кардинала и разговор с ним не имел ни смысла, ни значения. Но вместе с тем мне известно, что, когда я уезжал из Рима, дело мое было проиграно. Возвращаюсь, и вы мне говорите, будто все идет наилучшим образом. Бога ради, объясните, что же случилось?» «Тише, тише», — попросил Кампилли, а затем продолжал. «Ты ошибаешься, полагая, будто твой разговор с кардиналом не имел значения. Кардиналы не ведут пустых разговоров. Хорошо ли ты помнишь, что тебе сказал священник Девос, когда ты у него был в последний раз? Помнишь ли ты, что он тебе говорил о некоторых планах относительно блаженной памяти епископа Гожелинского? Так вот, в курии об этих планах больше не говорят. С тебя достаточно», — я с удивлением прошептал. «Как же так, а весь тот шум вокруг имени покойного? Значит, в курии покончили с его культом?» «Да». «И больше не собираются причислять его к лику святых?» «Нет. Говорят даже, что он был человеком мелочным и мстительным. Это преувеличение. Сорвалось у меня. Сперва перегнули в одну сторону, а теперь в другую». «Тише», — снова осадил меня Кампилли. «И, пожалуйста, без рефлексий, не высказывай никаких суждений по этому поводу. В те немногие дни, которые ты еще с нами проведешь, владей собой и сдерживайся. Обещаешь мне?» «Самым торжественным образом. Признаюсь, все-таки мне легче было бы владеть собой, если бы я смог уразуметь, что же случилось». Кампилли потянулся к бутылке с вином, налил мне и себе и после недолгого размышления сказал: «Хорошо ли ты запомнил содержание твоей беседы с кардиналом, а главное, помнишь ли ты, что он сказал тебе по поводу примера святости и мученичества, который должен поднять дух у вас, живущих на Востоке? Вспоминаешь ли ты, что он особенно настаивал на возрасте, утверждая, что таким примером должен служить кто-то молодой и в силу этого способный повести за собой вас, молодежь?» «Отлично помню», — ответил я. «Он высказывался довольно туманно, но мысли о возрасте мученика, который должен осветить нам путь своим примером, выразил четко. Кардинал вполне вразумительно сказал, что такую фигуру обязательно надо искать среди молодых. И, значит, он имел в виду отнюдь не епископа Гожелинского. Похоже, что не его». Слова эти я произнес медленно. Меня в равной мере поразило и то, что Кампилли так хорошо известно содержание моей беседы с кардиналом Травиа, и то, какие он извлек из нее выводы. «Вот что произошло», — сказал он. «Твоя беседа с кардиналом по сей день комментируется в курии. Стало быть, это я своим визитом к кардиналу все повернул вверх дном», — удивился я, и факт этот, особенно потому, что я до сих пор не придавал ему значения, показался мне до смешного нелепым. «Ах нет, помилуй бог, какие глупости ты болтаешь», — возмутился Кампилли. «Кардинал случайно в твоем присутствии высказал мысли, которые раньше или позже высказал бы и без тебя. Вбей себе это в голову, мальчик. Вдобавок ко всему ты, кажется, готов усвоить наипревратнейшее мнение, будто, споря с кардиналом, ты отстоял так или иначе проигранное дело твоего отца. Подобное представление было бы пагубным для дела и оскорбительным, ибо курия является гармонически слаженным организмом, и ни один ее член, пусть самый почитаемый, не станет прикословить другому». «Пусть будет так», — согласился я. «Так есть», — многозначительно сказал Кампилли. «Кофе нам подали в другом зале, не то в читальне, не то в курительной. Здесь было светлее. Посредине стоял огромный стол, заваленный газетами и журналами. Мы утонули в широких кожаных креслах. Я достал сигареты. Кёльнер тотчас поспешил ко мне со спичкой. Когда он отошел, я, перегнувшись в сторону Кампилли, заговорил тихо и чуть запинаясь. «Простите меня за мой подчас резкий тон. В последнее время мне было здесь нелегко. Ну и у меня слегка разыгралась желчь. Простите меня также за некоторые, быть может, несправедливые слова. Вы были ко мне так внимательны, что я должен был бы вас избавить от неуместных выпадов. Это больше не повторится». Кампилли подарил меня улыбкой и лишь кивнул головой в знак того, что понимает меня. Мы заговорили о его семье. В Абруцци еще не все переехали. Сам он кружил между виллой в горах, домом в Остии и Римом. Затем Кампилли спросил про моего отца и обрадовался, услышав, что я ничего окончательного ему не написал. Потом Кампилли потребовал, чтобы я взял у него еще денег, но я решительно отказался. Неделя жизни в лазаретто почти не отразилась на моем кармане, стоила гроши. Во всяком случае, если тебе понадобится, скажешь откровенно, настаивал Кампилли. Я всегда с вами говорю откровенно, возразил я, и не откладывай. Сегодня еще подсчитай, сколько денег тебе может понадобиться. Я ведь тоже через несколько дней уезжаю. Нет, нет, убеждал я его. Я уверен, что мне хватит. Зато у меня к вам другая просьба. Говори, библиотека. Он нахмурился. Я подумал, что ему неприятен этот разговор потому, что меня выгнали из библиотеки, а он, зная о том, не предупредил меня, оказывается, нет. Он снова извлек из кармана пропитанный лавандой платочек. Наконец сказал, оставь, смирись. Правда, теперь, в сущности, с твоим делом все обстоит по-старому, так, как было перед этим, назовем его застоем, но не все в Курии сразу забудут, что был такой застой. Ты понимаешь меня, ничего не поделаешь, грустно сказал я. Надеюсь только, что монсеньор Рига уже забыл о застое и сдержит данное вам обещание положительно решить мое дело. Ты слишком много хочешь за раз, возразил Кампилли. Мы вернулись к исходному положению вещей. Это означает всего лишь, что твоим делом снова занимаются в служебном порядке. Ты знаешь, что такое служебный долг в нашем понимании. Это анализ алиментов, из которых состоит дело, анализ, продолжающийся вплоть до последней минуты. Так в теории, на практике же, на мой взгляд, не может случиться ничего такого, что снова спутало бы твои расчеты. Мы вышли во двор, там стояла машина Кампилли. Мы сели, но я не захотел, чтобы он подвез меня до Ванды. По забитому машинами Корса, то и дело останавливаясь, мы доехали до Пьяцца Венеция. Здесь я вышел, не желая злоупотреблять любезностью Кампилли. Он свернул влево, за Тибр, к своему дому, а я пешком дошел до самого Колизея. Зной мучил меня. Однако я испытывал потребность в движении, чувствовал себя счастливым. Все услышанное сегодня давало надежду на успешный исход моей миссии. К тому же было приятно, что я все-таки немножко отвел душу, хотя Кампилли, вероятно, меньше всех был повинен в этом. Позволю себе повторить его определение, застоя. 27. Ровно в 4, как мы и договорились, я подошел к воротам виллы Кампилли и позвонил. Открыл мне лакей, тот самый, которого я у них постоянно видел, и всякий раз на нем была куртка в другую полоску. Он с улыбкой поздоровался со мной, а на моем лице отразилось удивление. Когда Кампилли отказывал мне от дому, он сказал, что усылает лакея в горы. Очевидно, это было не так. Просто ему нужен был предлог, чтобы со мной расстаться, и он придумал, будто запирает дом на лето. Убедившись теперь в его лжи, я был изумлен, но не испытал досады. Я понимал, почему Кампилли тогда так встревожился и был вынужден изворачиваться. Теперь в этом уже не было необходимости. Ветер изменил направление, быть может, даже подул в мою сторону, вот и нашелся лакей. Провожая меня до кабинета, он сказал, «От вас приходил к нам священник. Я тогда как раз ушел в город, и он оставил письмо и пакет у соседей, но адвокат все получил в полном порядке». «Знаю», — ответил я, — он мне говорил, — «жарко, не правда ли, у нас всегда так в августе». «Да, действительно, Кампилли дружески приветствует меня, причем так, словно мы видимся впервые после моего возвращения. Клуб есть клуб, публичное место». Это публичное место. Я не говорю уже о том, что во время нашей утренней встречи Кампилли чувствовал себя неловко. Теперь всякая скованность исчезла. Он понял, что те упреки, которые можно было ему предъявить, я уже предъявил, а те, что по первому разу не сорвались у меня с языка, никогда уже не сорвутся, и я забуду о них. Увидев меня, он встал из-за стола и раскрыл объятия. Потом велел лакею подать кофе, потянулся к шкафчику за вином, а мне вручил листок бумаги, над которым как раз и сидел, когда я вошел. «Возьми, я для тебя приготовил. Вот это стандартная форма». Я прочитал, она действительно была краткой. В бумажке говорилось, что такой-то адвокат папских трибуналов считает для себя честью уведомить достопочтеннейшую канцелярию Священной Римской Роты, что избрал место жительства на территории Торунской епархии, о чем уведомляет также епископа той же Торунской епархии. Слова «епархия Торуниенсис 52» повторялись еще раз внизу стандартной формы, ниже подписи, как бы подчеркивая, что заявление подано от лица адвоката папских трибуналов, проживающего на территории именно данной епархии. «Уф», — сказал я, кратко, а в общем, все одно и то же, — Кампилли с улыбкой возразил. «Такова уж по традиции эта форма, и радуйся, что краткая, не переутомишься в жару». Тем не менее из-за жары я просидел над ней с полчаса. Кампилли поставил на письменный стол пишущую машинку и потребовал, чтобы я сперва написал начерно, тогда получится чище. Затем посмотрел письмо, переписанное набело, похвалил. Я тоже был доволен, главным образом потому, что канцелярский бланк с подписью отца, после того как я заполнил его текстом, казался менее измятым, чем раньше. «Ну, ступай с Богом», — сказал Кампилли, «и поточнее узнай в секретариате монсеньера, когда тебе надо прийти за ответом, да поторопи их». Перед виллой стояла роскошная Альфа Ромео Весневича. За рулем он, в машине, никого. «О, вы вернулись», — говорит он, — «а мы все тут вас разыскивали». «Вы тоже?» — недоверчиво спрашиваю я. «По поручению тестя, да и тещи. Я пытался до вас дозвониться. Куда вы теперь направляетесь?» «С письмом в роту. Я вас подвезу. А когда отдадите письмо, какие у вас планы?» «Никаких. В таком случае предлагаю прокатиться к морю. Страшно жарко. Все порядочные люди давно уехали из Рима. По городу слоняются только слуги церкви, полиция да туристы. Ну и люди вроде нас с вами», — засмеялся я. «Правильно. То есть вроде вас, вы ведь клиент церкви, а я отлично подхожу под одну из трех названных категорий. Причисляю себя к слугам церкви. Это что-то новое. Я не знал. Никакая работа не унижает человека». Он остановил машину. Огромный дворец канцелярии отбрасывал тень на площадь. Я вбежал в ворота, после чего, свернув влево, поднялся по большим ступеням, лестничным площадкам, коридорам и постепенно сужающейся лестнице на знакомый мне четвертый этаж. В приемной тот же самый служитель, в секретариате тот же самый невысокий молодой священник у заваленного папками стола. Я подал священнику конверт и прерывающимся от волнения голосом спросил, когда могу рассчитывать на ответ. Он словно не расслышал и лишь после того, как вынул письмо из конверта и поднес его к своим близоруким глазам за толстыми стеклами, встал и сообщил, что за ответом я могу явиться послезавтра. «На всякий случай все-таки сперва позвоните мне», — сказал он, — «чтобы не утруждать себя зря в такую жару. Вот мой номер». Он дал мне номер своего телефона и проводил до дверей. На прощание протянул руку. Пометуя, что Кампилли рекомендовал мне нажимать, я сказал, «Через несколько дней вы закрываете свою канцелярию, а я, как вам, быть может, известно, приехал в Рим специально по этому делу из очень далеких краев». Он перебил меня. «Я знаю, понимаю, не для того монсеньор Рига поручил мне разыскивать вас по всему Риму, и в вашем пансионате, и через сеньора Кампилли, чтобы отпустить с пустыми руками. Будьте спокойны». «Спасибо», — сказал я. «Не откажите также передать монсеньору Рига мою нижайшую благодарность». «Обязательно», — пообещал молодой священник. Внизу стояла машина, но Весневича не было. Я огляделся вокруг. Нет и нет. Зато на противоположной стороне я увидел вывеску бара, которая мгновенно вызвала у меня одно единственное желание. Кофе. Кофе. После чистого, освежающего воздуха лазарета у меня уже начинала кружиться голова от римской духоты. К тому же день выдался исключительно знойный. В глубине бара сидел возле телефона Весневич. Как только я появился, он сразу закончил разговор. «Вот и он. Так спускайся. Мы сейчас за тобой заедем». После чего, обращаясь ко мне, «Захватим с собой одну девочку. Будет веселее». Затем, «Вы долго меня искали?» «Нет, совсем недолго. Мне только хотелось бы выпить кофе». Он, кассирши, «Один кофе для этого сеньора». Я, «Нет, не надо. Дама, которой вы звонили, ждет. Ну и пусть ждет». Я залпом выпил кофе, и мы вернулись к машине. Я шел, обгоняя Весневича, он не торопился. Зато, сев за руль, сразу развил скорость, от которой душа холодела, и так яростно срезал повороты, что шины издавали протяжный визг. Мы неслись вдоль Тибра, проскочили мимо больницы на острове, где лежал Малинский, а потом свернули налево через Палатинский мост и помчались в обратную сторону. Одна улочка, другая, наконец на третьей, самой узкой, мы внезапно остановились. Сандра, нет, не Сандра, а ее кузина, так на нее похожая. Мы усадили ее между нами и, в путь, это Антонилла, сказал Весневич, когда мы уже двинулись. Она, мы знакомы. Весневич, откуда же, мы вместе были в Астии, ты привез Семира, не помнишь разве? Ах, правда, на этот раз, однако, мы не поехали в Астию. Весневич не пожелал, скучно, толкотня. Впрочем, он не стал подробно объяснять, почему принял такое решение, и вез нас, куда хотел. Мы только заехали на Виа Веццена за моим купальным костюмом. Полчаса спустя, Фиумичина, я узнал его. Мы переоделись в кабинах и наняли лодку. Так снова вздумалось Весневичу. Он не собирался утомлять гребли ни нас, ни себя. Просто предложил отплыть подальше от берега. «Будет тише, спокойнее, чище», — сказал он. Чище было в самом деле. А что касается тишины и спокойствия, то не вполне, потому что Весневич купался весело, баламутил вокруг себя воду или бил по ней руками, обдавая нас фонтаном брызг. Вскоре он бросил эту забаву и занялся другой, давал уроки плавания Антонилле. В конце концов Весневич помог ей влезть в лодку, а мне предложил пуститься с ним дальше вплавь. Я охотно согласился. Вода была чудесная, и я забыл здесь о раскаленном, душном городе. Спустя 20 минут, оставив берег позади на добрый километр, мы задеваем ногами песок, вода доходит до икр, садимся. «Здесь человек возрождается», — говорит Весневич. «Чертов Рим надоел мне до колик, летом тут жить невозможно. К счастью, через несколько дней конец. Вы, кажется, тоже заканчиваете свое дело и трогаетесь из Рима?» «Да, а что слышно в Ванде? Малинскому лучше?» «О, вы знаете, что он болен, мы все знаем. Скверная история, очень тяжелая. Болезнь, причина болезни. Не понимаю, о чем вы говорите. Я говорю о том, про что трубит весь наш эмигрантский мирок. Малинскому не повезло в делах, и от волнения его свалил сердечный приступ. Тогда я вспомнил, что Малинский рассказывал мне о своих торговых операциях. Церковным учреждениям, главным образом монашеским орденам, присылали из разных стран многочисленные дары, предметы одежды и продовольствия, не подлежащие обложению пошлиной при условии, что их используют только данные учреждения. Но им больше нужны были деньги, вот причина нелегальных торговых сделок, которыми занимался Малинский на положении посредника. «Засыпался, бедняга», — сказал Весневич, — «на какой-то большой партии зерна. Теперь ведется следствие. Церковное? Нет, обычное. Прокурорское. Пора возвращаться», — сказал я. «Нас зовет кузина вашей жены». Я поднялся, но Весневич не шевелился. Он встал только после того, как увидел, что к лодке приблизились какие-то мужчины и пытаются ухватиться за борт. Мы пробежали часть дороги по отмели, а когда она кончилась, стали соревноваться, кто доплывет первым. Незнакомцы, осаждавшие Антонилу, исчезли. Я запыхался, и Весневич подсадил меня в лодку. Зато к веслам он не рвался, и мне с итальянкой пришлось грести. Через несколько минут мы доплыли до берега, оделись, в машине посовещались, куда же теперь ехать. Весневич и слышать не хотел о том, чтобы провести вечер в Фиумичино, шумно, никакого блеска. «Другое дело купание», — сказал он. «Мне тем нравится этот пляж, что здесь не встретишь знакомых, если у тебя нет к тому охоты, но ужинать мы можем где угодно. Для ужина еще слишком рано», — заметила Антонилла. «Ну так двинем на Монте-Каво. Там роскошный ресторан. Вы там бывали?» Я прекрасно помнил эту тысячеметровую гору, находившуюся километрах в 50 от Фиумичино. Отец однажды возил меня туда. Даже в летнюю пору на ее вершине было холодно и зябко. Там стояла церковь, перестроенная из бывшего храма Юпитера, монастырь и развалины замка, среди которых примостился ресторан с большой террасой. «Вероятно, о нем и говорил Весневич». «Да», — ответил я. «С террасы ресторана открывается фантастический вид. А мы не замерзнем?» – встревоженно спросила Антонилла. «Заедем по дороге ко мне, я возьму из дому теплые вещи». Мы заехали. Квартира была огромная. Мы с Весневичем расселись в гостиной на большом удобном диване, Антонелла ушла в другую комнату, чтобы переодеться, оставив нас с бутылкой крепкого, настоянного на травах ликера, который, по ее мнению, должен был укрепить наши силы после купания. Вернулась она немного погодя, красиво причесанная и в вечернем платье, причем страх перед холодом в Монте-Каве явно не повлиял на выбор ее туалета. Однако она не забыла о низкой температуре. Как выяснилось, Антонелла приготовила в передней меховую накидку для себя, а для нас по свитеру и шарфу из гардероба мужа, который, кажется, находился в служебной поездке. Захватив все это, мы спустились. В ресторан мы пошли не сразу, а сперва немножко погуляли по лесистой вершине горы. Наконец-то терраса, та самая, куда меня некогда водил отец. Я, однако, подумал не о нем, любуясь видом с горы. Я вспомнил о священнике Пиалантии и о Лазаретто, откуда я вернулся всего 12 часов назад. Мысль о том, какие перемены произошли в моей судьбе за такой короткий срок, почти лишала меня дара речи. Весневич, указывая рукой на пейзаж, раскинувшийся перед нашими глазами, сказал: «Фантастика, фантастика», — согласился я. «Пейзаж пейзажем, однако теперь нам здорово захотелось есть». О меню позаботился Весневич. Нам принесли закуски, а к ним крепкую итальянскую водку, от которой Антонелла сперва было отказывалась. Но в самом деле стало холодно, особенно с того момента, когда солнце скрылось за поросшей деревьями вершиной горы. Подул холодный ветерок. В долине, где почти совсем стемнело, появились огоньки. По мере того, как менялся пейзаж, Весневич все настойчивее угощал нас спиртными напитками. Действовал он упорно, однако с большим юмором. После закусок – извечные макароны. Потом мясо, салат, фрукты, все замечательно вкусные. Я отведал каждое блюдо, тем более что в Лазаретто я немножко изголодался. Еду запивали вином, которое Весневич то и дело подливал нам да и себе. К фруктам он заказал итальянское шампанское. В этот момент мы услышали звуки музыки. Оказалось, что в другом зале, из которого не было выхода на террасу, играет оркестр, и там танцуют. Мы перешли туда и откупорили еще одну бутылку шампанского. Я пригласил Антонеллу танцевать. Теперь она почувствовала себя в родной стихии, танцевала чудесно, быть может, только чересчур важничала. И так вот, не улыбаясь, соблюдая полную серьезность, она снова стала похожа на Сандру. Когда мы возвращались к столику, я сказал ей об этом. «Пожалуй, мне часто об этом говорят», — ответила она. «О чем?» — спросил Весневич. «Что мы с Сандрой похожи друг на друга». По этому поводу Весневич довольно весело заметил по-польски. «Все они друг на друга похожи». «Что он сказал?» — заинтересовалась кузина. «Что Италия — страна красивых девушек», — улыбнулся Весневич. Небольшой квадрат паркета постепенно заполнялся. Все больше народу приезжало из далекого Рима. В городе духота, здесь холод. Мы продолжали танцевать, но больше уже не пили. Вдруг Весневич поднял пустой бокал и, обращаясь ко мне, воскликнул: «Ну и разиня же я, не поздравил вас с победой». «Смотрите, не сглазьте», — засмеялся я. Антонелла спросила: «А какую победу он одержал?» «Над монсеньерами, моя прелестная Антонелла», — пояснил Весневич. Он встал, подозвал кельнера, который заменил наши рюмки другими, с широким дном и узким горлышком, и налил в них до половины коньяку. «Ой, от этого я отказываюсь», — запротестовала Антонелла. «Неужели будем еще пить?» «Мы-то, во всяком случае, выпьем», — сказал Весневич, чокаясь со мной. А потом, обращаясь ко мне: «Семейство Кампилли должно вас озолотить». «За что?» – удивился я. «За столь чтимого ими брата сеньора Кампилли, убиенного Анджея, к которому они много лет стараются привлечь внимание тех священных конгрегаций и трибуналов, в чьем ведении находятся будущие святые. Вы содействовали тому, что в Курии снова всерьез заговорили о Сгирском. С чего вы взяли?» – удивился я. «При чем здесь я?»